«Хорошо. У Виалка имеется с левого борта летный ангар. Кстати, с прямым ходом в док, и летную технику можно отправлять из ангара в док. Удобно. Там можно держать или челноки, или истребители, да и бот, откровенно говоря, войдет. Там нет силового щита, базовая комплектация. Я понимаю. Прошу установить щиты, чтобы не спускать атмосферу. Туда же в ангар нужно специализированного технического дроида модели «Гейс» для обслуживания и ремонта малых судов вроде челноков, истребителей и шаттлов. Ну и главное — установить военное оборудование, защиты в рубку судна, чтобы был мощный щит, реакторы его потянут, и заменить эмиттеры на более мощные, чтобы соответствовали установленному оборудованию. Сколько теперь вышло? 10 миллионов и 210 тысяч. Хотелось бы еще усилить вооружение, а то там только 30 малых пушек ПКО в базовом варианте. Ну и так уже неплохо набрал. Оформляйте. У нас 100% предоплата при заказе подобного судна. С некоторой осторожностью в голосе, явно чтобы не спугнуть потенциального покупателя, сказал бородатый менеджер. Устраивает. Когда судно будет доставлено? В течение 6 дней. 4 на сам перегон и 2 на дооснащение. Хорошо. Это меня устраивает. И еще. Если я буду в патруле и вернусь через неделю-другую, что будет с судном? Пилот-перегонщик оставит судно на парковке, которая принадлежит нашему центру. И судно вас дождется. Парковка клиенту бесплатная. Ага. Теперь коснемся не менее важного вопроса. Что я могу получить в качестве бонуса за такую крупную покупку? Все по вашему желанию. Естественно, в разумных пределах. Ага. Тогда я бы хотел оснастить все каюты 2 комплектами постельного белья, основным и запасным, во все шкафы заказать спасательные скафандры, в столовую пищевой синтезатор модели Shelch и... Простите, но и это уже порядочно. 10 миллионов, и вы считаете, что такая мелочь в качестве бонуса пройдет? Нет. Мне нужно еще на склад запасные расходники и ремкомплекты для судовых систем «Виалка». В одном экземпляре? «Желательно, конечно, в 2, но пусть будет в 1». «Хорошо, все вышеперечисленное вполне входит в размеры бонуса». «Ну, почти входит. Однако я считаю, что такому постоянному клиенту можно и увеличить бонус. Все зарегистрировано. Оформляем?» «Да, приступаем». Потом я с чипов через планшет перегнал деньги на счет дилер-центра, менеджер это подтвердил, и мы оформили документы на приобретение среднего ремонтного судна. Жаль, завода нет. Он почти 5 миллионов стоит. Но и то, что удалось приобрести, очень неплохо. Уже смогу использовать док и проводить ремонт и обслуживание средних судов и кораблей вплоть до 6-го поколения. Документы подписаны и отправлены в соответствующий файл, где я хранил все свои документы. Даже те, что ранее на старой сети были. Я их скопировал на планшет и потом на новую сеть скинул. На чипах осталась сумма только, чтобы выкупить забронированное оборудование защиты на мой «Виалк». Ну и 1030 мой резерв, на всякий случай. Вот так. Были огромные деньжищи, и снова пусто в карманах. А челнок так и не купил. Это я могу, это я умею. Транжира еще тот. Правда, все, во что я вкладывал деньги, всегда приносило доход. Тем более я изучил рынок и в курсе, что такие передвижные ремонтные доки ценятся, и не сказать, что их много, то есть спрос всегда есть. И это в мирное время. В военное спрос еще больше подскочил. Сколько таких средних судов нужно эвакуировать или отремонтировать на месте? Конечно, у военных сил флота есть свои подобные ремонтники и эвакуаторы. Но и у них бывает не хватает сил, вот и привлекают наемников. Не гражданских, они не военные, привлекать их к таким делам запрещено законами империи. Только вот в этот раз регистрировать судно у наемников я не буду. Уже один раз ошибку сделал, вон к чему привело. Флотским офицером стал, пусть и с поправкой, что наемник. Так что учтем подобную ошибку. Эта покупка — довольно важный шаг в моей новой жизни. И, естественно, я испытывал волнение. Однако быстро его преодолел и, подумав, отправился в ночной клуб. Время подходящее. Егору звонил, но тот был занят, важный и срочный заказ выполнял. Так что один прогулялся. Женщину захотел. Вот и решил развеяться. Следующие 2 дня пролетели как один. Девчонка, с которой я познакомился в клубе, военная оказалась. Отпускница. Просто огонь, девка. Так что мы эти 2 дня провели вместе. Она у меня в номере жила. Да и потом я не планировал разрывать отношения. Получу судно, на него переберемся, и до вылета в очередной патруль все время наше. Так я и поступил. Да и девушка была не против, легко отпустила принимать судно в военные доки. Надо сказать, я был впечатлен. Восстановили все так, как будто я забираю новенькое судно в дилер-центре. Все на месте. Даже повреждение силового набора на корме было убрано. Тут явно инженер поработал. Подобный ремонт и восстановление для техников — неподъемная задача. Мои диагносты почти два часа осматривали судно и действительно не нашли ничего, за что бы я смог зацепиться. Да новое все. Удивительно, но работа военных техников мне понравилась, так что я вытащил из наемного челнока два ящика спиртного и задарил тому технику, которому подписал акт приема судна, удивил его и порадовал. В общем, заслужили, молодцы. Потом я отогнал судно на место стоянки. Вскоре подошло судно с водой, и я заправил баки. Они пустые после ремонта были, а топливные — после, когда топливозаправщик подошел. Потом я слетал на том же арендованном челноке в дилер-центр и забрал забронированное оборудование, ну и заодно свой большой контейнер со склада. Тот в челнок, естественно, никак не войдет, поэтому мне его доставили грузовым ботом. Перегрузил все на борт, вернув арендованное имущество, это я про контейнер, и слетал за девчонкой. 5 часов всего не было, а от нее одна записка осталась, причем написанная от руки, мол, устала ждать и пошла себе другого мужчину искать. Ну и ладно, девка, конечно, хороша, но на ней свет клином не сошелся, у меня и так дела были. Вернувшись на борт Горбатова, я сначала все имущество по складам разложил, по каютам вернул, капсулы на место установил, протестировал, да и остальное все тоже, включая дроидов, как судовых, так и боевых. Платформа заняла место в трюме, как и все остальное. Связавшись с Кригом, я и спросил разрешения совершить посадку на планету. Пришлось через него, штаб бы мне разрешения не дал. Тот, узнав, что я занимаюсь модернизацией судна, и для этого мне нужно спуститься, дал добро. Кстати, я его не обманул, я действительно для этого собирался вниз, а не только свой глайдер со стоянки забрать. Для установки щита в трюм нужно откачать из него атмосферу, однако не все, что там находится, может выдержать вакуум без последствий. Я, кажется, об этом уже говорил. Зря, конечно, я поторопился забирать контейнер со склада, сделал бы все и тогда спокойно разгрузил, но раз забрал, так забрал. Я спустился на планету, где арендовал место стоянки на сутки, ну и приступил к модернизации. И да, дроиды-уборщики шуршали на борту, очищая все после ремонта и наводя чистоту и блеск. А так, я не только щит установил на выходе из трюма, теперь я с открытыми створками могу летать, а в трюме атмосфера будет, но и защитный щит на самого Горбатова. Ну вот теперь я смогу куда дольше продержаться против истребителей. Это, конечно, не мое дело, я эвакуатор, но, как показал опыт, такое оборудование все же нужно. Я по той причине и заказал его на новое среднее судно, чтобы изначально стояло. Даже вооружение не заказывал, хотя там и средние пусковые должны быть. И средние пушки, всего 6, но главное, есть оборудованные места для них. Защита для меня важнее». А замененное военными базовое оборудование защиты я убрал на судовой склад. Пусть будет, не такое оно и дорогое, чтобы продавать. Если мне снесут тот щит, что стоит, то я смогу этот запасной как временку поставить. Вот так-то. На планете я действительно сутки пробыл. Модернизацию провел, глайдер забрал, то есть все, что запланировал, успешно сделал и, поднявшись обратно на орбиту, встал на свое место. А уже на следующее утро наша группа из 2 десятков судов, после прошлых потерь наше соединение было сведено в 2 группы, а не 3, как было ранее, отправилась на очередное патрулирование, которое продлилось 11 дней. Где бы мы ни бывали, везде видели крупные конвои военных транспортов, которые или двигались, или ожидали команды под прикрытием военных кораблей. Да и боевых кораблей хватало. И это только в тех системах, где нам разрешено появляться. Однако было много систем, закрытых даже для нас. Похоже, скоро грянет. Наши долго не смогут содержать в секрете скопление подобной армады. Это произойдет со дня на день. Я был уверен в этом. И хорошо, что наше, это только тылы, и вперед мы не полезем. Одного раза хватило. Когда мы вернулись в систему, то я быстро нашел неподалеку от орбитального терминала висевшую тушу среднего ремонтно-эвакуационного судна. Как и мой «Велк», тот считался также полувоенным судном, а военные ранее его тоже использовали. Не выдавая своего волнения, я, как и все, поставил своего Горбатова на штатное место стоянки, у нас уже эти парковки числились за определенным кораблем или судном, и, вызвав наемный челнок, полетел на орбитальный терминал. Мне нужно было сначала посетить дилер-центр. Это я и сделал. Именно там мне торжественно вручили коды к эскинам судна и дроидов, и дальше мы с техником, который работал в этом центре, менеджер был занят, у него клиенты, принимали судно. 4 часа принимали. И это еще быстро. Я запустил ремонтных и технических дроидов, и их диагносты за эти 4 часа все показали. Док тоже был почти полностью комплектным. Все было на месте, даже оснащение кают скафандрами и постельным бельем. Все присутствовало. Да, все было, как и указано в договоре купли-продажи. Так что я подтвердил прием судна и спустился на планету. Там платил 20 тысяч кредитов, это была стоимость пошлины за регистрацию среднетоннажного судна, и зарегистрировал его. Порт приписки также «Тай», а имя я хотел сначала дать «Красотка». Но оказалось, уже 30 судов носит это имя, и лучше выбрать другое. Подумав, я махнул рукой и выбрал «Веселая девчонка». В этот раз название приняли в легкую, не поняв моего юмора. А док у моего судна был размером в 2/3 самого судна. Как бы то ни было, регистрация прошла, так что я на том же арендованном челноке поднялся обратно на орбиту и, залетев на орбитальный терминал, где забрал нанятого пилота среднего судна, с помощью него перегнал веселую девчонку с парковки дилер-центра на платную парковку, оплатив стоянку сразу на 1/2 года вперед. Пилот, убедившись, что судно стоит и не дрейфует, дрейф теперь будет убирать управляющий ИСК-ИН судна, улетел, забрав челнок. Он мне пока был не нужен. Арендованный все же, тут почасовая оплата. Надо свой приобретать, очень нужен, а то все тяну и тяну. Однако на эту покупку пока денег нет, поднакоплю и куплю. Вон у меня зарплата скоро, а это без малого 25 тысяч кредитов. Мне недавно подняли зарплату на 4 тысячи. Сам я, проведя ночь в капитанских апартаментах девчонки, вполне неплохо, трехкомнатные, улучшенные планировки с ванной, которая скорее напоминала мини-бассейн. На следующий день приступил к делу. А как же? У меня из всех активирован только один эскин управляющий. Нужно остальные активировать, дроидов приписать, что к эскину дока, что к судну, чтобы работой занялись. Это все довольно нудная и долгая работа. Нужно еще заказать доставку воды, а то в баках едва 40%, чтобы хватило для нормального функционирования системы жизнеобеспечения. А в топливных баках и 10% не было. Заправляться нужно. Даже реакторы и то заправить нужно. Свежие стержни купить, ведь те, что там сейчас стоят, скорее проверочные. На пару недель работы. И время уже выходит, если вспомнить сам перегон. А денег на все нет. Так что топливо пока заливать не стоит. Все равно тут судно будет стоять не знаю сколько времени. Док-то я и без перегона судно смогу использовать по полной. Воду закажу, а сам пока сгоняю за стержнями. Их мне 4 одного типа нужно, для судовых реакторов. Еще 5-й резервный реактор должен в доке стоять. Для него другой тип необходим, но пока этого реактора нет. Буду брать по одному стержню на реактор, без запаса. И этих хватит на 1.5 года активной работы. С такими мыслями я вызвал наемный человек. Челнок, который залетел в летный ангар и покинул борт девчонки. Приобрести стержни нужно было срочно. Я даже укорил себя, что вчера этим не занялся. Однако ничего, сам слетал и все, что нужно, выкупил у торговцев орбитального терминала. Кстати, я не знал, что и тут есть своеобразный торг. Как внизу, на окраине столицы, мне об этом Егор сказал. Тут он назывался просто «Рынок». Именно что с большой буквы. Огромный сектор с ангарами и разными лавками, все как и внизу. Только неба голубого сверху нет, а довольно низкие потолки. Тут и 15 метров не было. Вот тут у торговца, которого нашел не сразу, специфичный товар. Я приобрел, как и хотел, 4 топливных реакторных стержня нужной марки, а у соседа малый контейнер довольно неплохих пищевых картриджей к пищевому синтезатору на борту девчонки. Ну да, синтезатор стоит на месте, в столовой, еще в пленке, как и обещали, установили, а вот картриджей, чтобы его запустить, не было. Эти картриджи есть 4 типов. Д — самый дешевый, откровенно плохого качества. Даже навороченные синтезаторы создают из них блюда, которые имеют резкий и противный привкус химии. Их для рабов покупают или для заключенных. Да, находят куда пристроить, тем, у кого выхода нет. Следующий тип — С. Более приличный, но все равно считается картриджем низкого качества. Тип Б уже среднего качества, именно этот тип предпочитают пилоты и экипажи разных судов. Именно их я целый малый контейнер и приобрел. Еще был тип А, но он дорогой и используется богачами. Да и то редко, большинство держит личных поваров, но все равно эта линейка пользуется спросом. приобретя пару новеньких комбинезонов техника, тех самых со встроенным скафандром, правда, пятого поколения, что-то с шестого дороговаты, я вернулся на летную палубу орбитального терминала и вылетел с грузом обратно к своей девочке. Пока летел, размышлял. Странная ситуация с Егором. Тот, как вчера узнал, что у меня появилось второе судно, да еще среднеразмерное, как-то скис, и оборвал со мной все контакты. Я не знал, что с ним. Пытался выйти на контакты вчера и сегодня, но тот упорно не шел на общение. Я и плюнул, не хочет, как хочет. Хотя через знакомых узнал, что с ним все в порядке. Работает, как обычно. Похоже, его поглотила самая настоящая зависть. Не выдержал все-таки. Вот такие дела. Добравшись до судна, я мысленно на подлете связался с управляющим ИСКИНом и приказал активировать открытие внешних створок ангара. Когда мы подлетели, те уже разошлись, что позволило нам влететь в ангар и встать там на опоры. Пилот челнока из рубки своего суденышка не выходил, а плату за доставку меня с грузом тот уже тоже получил. Так что, пригнав технического дроида, а он единственный, кто был активирован на борту и приписан к судовому ИСКИНу, с остальными я еще не успел, другим занимался, я разгрузил челнок, после чего пилот вывел его из ангара, а я приказал закрыть створки. Когда это произошло, я, прихватив стержни, направился с дроидом в реакторный отсек. Остальной груз остался в летном ангаре, мне пока было не до него. Пока мы шли, ИСКИН по моему приказу уже заканчивал глушение трех из четырех реакторов. Дождавшись окончания этой процедуры, я вытащил уже практически полностью использованные стержни, пробники и вставил нормальные топливные, после чего дроид вручную активировал запуск всех трех реакторов. Потом и у четвертого реактора пробник заменили на правильный стержень. Пока он выходил на режим, я направился в док, там в контейнерах и ящиках находились дроиды. Это только постельное белье и скафандры, как им и положено, лежали в каютах. Я же при составлении договора об этом сообщил, и ремкомплекты для судовых систем находились на складе. Все остальное в доке. Подумав, я все же решил начать не с дока, а первым делом прошел в рубку судна и запустил трех оставшихся ИСКИНов. У главного управляющего уже были установлены регистрационные коды, и идентификатор действовал, сообщая любому, кто отправлял запрос, что это за судно и какой порт приписки. Я только скрыл, кто владелец, пока афишировать этого не хотел. ИСКИНы вполне очнулись, я в них по очереди прописался владельцем, это довольно сложная процедура, я был ознакомлен с ней при работе с управляющим ИСКИНом, однако по 20 минут на каждого, и те после перезапуска признали меня хозяином и были готовы к работе, даже жаждали ее. Я им опцию личности включил, троим из четырех. Второй ИСКИН — это усилитель, или скорее придаток для управляющего ИСКИНа, так что, по сути, у меня было три ИСКИНа. У моего Горбатого стояли ИСКИНы также шестого поколения, но ниже классом, и такой опции не имели. С ними было немного скучно, а тут, узнав, что в этот раз мне доставили более совершенные ИСКИНы, я решил активировать все функции. Интереснее будет. Может быть, даже имена им дам в будущем, когда заслужат. ИСКИНы сразу стали проверять то, что находится у них в подчинении. Оказалось, что практически ничего. Мол, где? Даже военный проворчал, что у них не вооружение, а так мухобойки стоят. А внутренней безопасности так вообще нет. Еще ставить нужно, боевых дроидов закупить. Я всех успокоил. Судно хоть и не комплектное, но многое есть. И сказал, что сейчас же пойду в док и активирую дроидов. Для военного тоже был подарок. Чуть позже доставляю сюда пару забияк. Пусть берут под охрану судно. Хоть и два, но хотя бы что-то. В доке я занялся активацией дроидов и приписыванием их к судовым ИСКИНам. Атмосфера там была, хотя запаса и не имелось. Неприкосновенный запас необходим, потом приобрету. А ведь это тоже непростое дело. В каждом нужно прописаться как владелец, перезапустить и приписать к судовым ИСКИНам. У меня на одного дроида чуть ли не полчаса уходило. Ладно, я их по десятку за раз активировал и так поочередно все делал, переходя от одного к другому, сначала в одну сторону, потом обратно. Сервисных дроидов я запустил 10 единиц, и те разбежались по судну. Инженер хотел убедиться в состоянии систем. Также активировал 10 уборщиков, и те тоже разбежались. Судно большое, работы хватало. Однако, так как большинство кают законсервировано, в них даже воздуха нет, и я на борту всего один, работы оказалось все же немного. Поэтому остальные сервисные дроиды, как и уборочные, отправились на один из многочисленных складов девчонки. У нее их ровным счетом 36, от больших до малых. Причем я в этих дроидах прописался, как и приписал к ИСКИНам. То есть, если в них возникнет нужда, то я уже не потребуюсь. Иск-ины сами их активируют и пустят в дело. Мы об этом договорились. Потом второй технический дроид активировал первый и так уже активен был. Именно он мне челнок освобождал, и я его по иск-инам уже приписал. Ну и специализированного дроида в летный ангар. Тот туда утопал, его теперь вотчина будет. Закончив с работами для судна, я занялся уже тем, что было для дока. Активировал и ремонтные, и технические комплексы, последнему дал задание установить шахту с иск-ином техник. Тот тоже нужен, именно он будет отвечать за док. Иск-ин модели инженер, установленный в руки девчонки, отвечал за все судно, включая док, то есть техник будет его подчиненным. Так вот, шахту с техническим иск-ином установить не проблема, но как он управлять доком будет? Для этого нужно управляющее оборудование для дистанционных работ и установить по всему доку сенсоры, камеры и множество датчиков, чтобы он мог взять это огромное помещение под полный контроль. Ничего этого установлено не было, но прибыло вместе с иск-ином и пультом управления. Вот именно это все технический комплекс дроидов и устанавливал, протягивая линии по специальным, ранее пустым коробам в коммуникациях. Ну и работа ему тут часов на пять. Больно уж много возни с переброской кабелей и подключением. Подумав, я и ремонтный комплекс подключил к этому делу, чтобы ускорить работы. Инженер всем этим управлял, пока техник не активен. Также я запустил и остальных дроидов, сам прописавшись в них и прописав. Даже платформу и трех дроидов-погрузчиков активировал, два малых и средних, и проделал остальные процедуры. То есть работал без перерывов почти 6 часов. Но почти без перерывов. Все же, не удержавшись, сходил в столовую, мне туда принесли пищевой картридж со склада, а контейнер уже был доставлен на склад. Комбезы на вещевой, дроид Стюарт тоже активен был. Ну, и я пообедал тут и поужинал, а неплохо. Это, конечно, не натуральная пища, но питаться, в принципе, можно. Мне даже понравилось. И непонятно, что все искусственное. У мяса даже хрящи и волокна были. Необычно. Время близилось к полудню, когда я закончил основные работы, даже иск-ина техника запустил и задумался. Дело в том, что док действительно был почти что комплектным. Конечно, для него еще много чего закупить нужно, включая резервный реактор, однако основное я купил. Это рельсы наверх, передвижной кран и захваты. Только все это было аккуратно сложено в доке, и это все нужно установить. А вот это для моих дроидов была почти неподъемная работа. Тут нужны инженерные дроиды, однако, если подумать, можно обойтись и без них. Сейчас поясню, в чем тут дело. Инженерные дроиды размеры имели разные, но в данном случае нужны были крупные, которые могут работать с большими предметами, а у меня таких не было. Да даже если бы были, я не смог бы ими управлять. Все же не инженер. Это пока в планах. Однако был средний дроид-погрузчик, которому ворочить эти массивные железки не проблема, а дроиды технического комплекса смогли бы все смонтировать, то есть закрепить и проверить работу. Я и погрузчика этого не только для будущих работ планировал использовать, но и для монтажа тяжелых запчастей. Да даже без него можно обойтись. Эта идея мне только что в голову пришла. Отключить гравитацию, и дроиды технического и ремонтного комплекса все установят. Правда, они могут получить повреждения. Все же масса и инерция никуда не денутся, так что с этим средним погрузчиком как-то надежней. Для того он и приобретен. Однако сегодня эти работы я проводить не буду, оставлю на завтра. Должен успеть, послезавтра вылет. Вызвав наемный челнок, я перелетел на Горбатого, отпустив суденышко. И хотя собирался переночевать на борту девчонки, я планировал задержаться на Горбатом. Были тут дела. И да, я все же решил приобрести челнок, взять суду в государственном банке по максимуму и купить суденышко. Надоело наемным пользоваться. Летный ангар есть, дроид, что его обслуживанием занимается, тоже. Оставшиеся деньги я тоже найду, куда потратить. Много чего докупить нужно. А причина, почему я решил задержаться на борту Горбатого, лечебная медкапсула с дополнительной функцией диагноста 6-го поколения. Я собирался ее демонтировать и установить в медбоксе веселой девчонки. Да, пора рассказать, что есть на борту этого судна, кроме дока и многочисленных складов с летным ангаром. Это столовая, которая может принять разом 100 человек, однако ее можно расширить за счет соседних помещений, и тогда она сможет принять уже 200 человек. Это может понадобиться, если судно будет полное, потому как на борту было 30 четырехместных однокомнатных кают, 20 двухместных, также однокомнатных, 40 одноместных, 10 офицерских двухкомнатных, одноместных улучшенной планировки, ну и капитан. Апартаменты. При этом имелась еще офицерская кают-компания. Там бы дополнительный синтезатор установить. Но чего не было, того не было. Помещение пока законсервировано. В будущем я там планировал нормальную кухню поставить и самолично готовить. Также есть несколько помещений без оборудования, которые можно использовать как спортивный зал с тренажерами, что-то вроде бара, это если судно долго в автономном полете находится, чтобы люди могли расслабиться. Вещь нужная, но для меня бесполезная. Так что займусь этим в последнюю очередь. Я лично сомневаюсь, что на борту моего судна будут ходить толпы чужих людей. Как-то не хочу. Я вообще еще тот собственник и не желаю на своих территориях видеть чужаков. Так вот, по поводу девчонки. На борту также был медбокс. Довольно солидное помещение, в котором легко могло разместиться до 20 капсул. Причем медбокс имел три помещения. Это непосредственно сам зал для медоборудования, отдельное помещение под медсклад и кабинет медика, ну и как бы его зона отдыха одновременно. Вот я и собирался оснастить медбокс хотя бы одной капсулой. Штука нужная. Заодно и помещение слегка обновить и погрузить на склад медпрепараты. Планы вот такие были. Вызвав дроидов, я поработал с капсулой, демонтировав ее вместе со станиной. Причем дроид убрал все следы того, что тут стояла какая-то капсула. Все отверстия заглушками закрыл. В общем, постарался. Пока дроид-уборщик занимался очисткой помещения, я часть медикаментов и медкартриджи убрал в пустую коробку. У меня их хватало в трюме, остались после ремонта, и доставил все в трюм. Тут же были два забияки, отобранные мной для доставки на борт девчонки, и малый контейнер с запасным боеприпасом, ну и коробка со сменным вооружением. Я уже хотел наемный челнок вызвать, тот сможет залететь в трюм, чтобы я все погрузил и доставить до девчонки, но мне просто жуть как не хотелось показывать чужому пилоту, что имеется на борту. Поэтому я подумал, почесал затылок и пожал плечами. А почему мне сейчас себе челнок не купить? Давно ведь это решение зрело. Сказано, сделано. Я дистанционно связался с банком и оформил суду, вышла сумма в размере 120 тысяч. Вызванный челнок я в трюм не пустил, тот пристыковался к шлюзовой и доставил меня на орбитальный терминал. Там продавалось немало разной техники, но я направлялся на рынок. Там были торговцы маломерными судами и пару-тройку я собирался навестить. На станции я вызвал местное такси и полетел на рынок, а то пешком добираться очень долго. Думаю, это заняло бы часов 8. Вскоре я был на месте. Деньги сразу поступили на счет, и я сразу занялся покупками. Неожиданно даже для самого себя я приобрел не один, а два челнока. Уж слишком шикарную скидку за приобретение двух машин давал продавец. И пусть оба от одного производителя и пятого поколения, но если подумать, то мне действительно пригодятся оба. Еще как пригодятся. Дело в том, что я приобрел два разных челнока. Просто один малый, грузопассажирский. Я его планировал использовать для полетов по системе и спуска на планеты. Можно какую-нибудь мелочь перевозить. В принципе, хоть и с трудом, в его трюм мой глайдер войдет. Впритык, я бы сказал. Второй челнок уже имел средний размер и по комплектации был чисто грузовой. Хотя у него имелась небольшая крохотная жилая каюта рядом с рубкой управления, а в каюте санузел. У малого ни каюты, ни санузла, и при долгом перелете с этим могут возникнуть проблемы. Так что последний точно нужно будет дооборудовать. Благо, опыт есть. Вот так и получается, что малый челнок мне нужен чисто как машина, постоянно гонять по разным делам, а средний уже как рабочая лошадка для доставки грузов. Оба войдут в летный ангар моего среднего судна, и даже место останется под пару таких средних челноков. Как я уже сказал, оба челнока были совершенно новые, еще в пленке, и без перегона, я проверил, действительно новье. А причина, почему торговец решил поспособствовать меценатству и не продал их дороже, в том, что он покидал систему и распродавал все со скидкой. То-то у него столько народу было, да и в основном торговцы и перекупщики. Вовремя я успел. Не все раскупили. Только начал все распродавать. В общем, я приобрел к обоим челнокам ремкомплекты, стержни к реакторам, заправил их тут же, ну и материалы, и кабинку санузла, чтобы самому ее установить на малом. Все это я погрузил на средний челнок, к слову, малый тоже вошел в его трюм, вполне вместился, и отогнал его на летную палубу. Там оставил на парковке и вернулся на торг. Я еще не закончил. Просто торговец просил освободить место, вот и пришлось уводить выкупленное имущество. Следующие покупки должны быть по мелочи, однако я даже до рынка долететь на такси не успел, как терминал сотрясся, и я сразу понял, был взрыв и сильный. Зазвучала тревога и начали закрываться переборки, но я остался на месте, лишь выбравшись из кабины такси. Нас в этом секторе, который оказался блокированным в результате теракта, оказалось аж 2500. Пришлось просидеть тут почти 4 часа. Связь тоже была блокирована, глушилка работала. Это явно работа безопасников. Но, наконец, наш сектор разблокировали, а к нам ворвались бойцы спецназа, которые, к моему удивлению, положили из всех присутствующих на пол именно меня. Причем видели, что я флотский, а на мне был флотский комбез со знаками различия лейтенанта соединения наемников. А тут мордой в пол, быстро наручники на руки, заблокировали сети, забросив в бронированный фургон, повезли прочь. Потом сразу в кабинет, где находилось несколько оперативников и СБ. Старший был в форме майора, он и повел допрос. Показав нечеткий снимок моего среднего челнока, борт которого я как раз покидаю, тот поинтересовался. «Вы владеете этим судном?» «На момент, когда я покидал борт челнока, 20 минут как владел. Купил у торговца на рынке. Кстати, я у него приобрел 2 челнока, малый и средний. Малый в трюме среднего находился. А что вообще происходит?» «Подождите». «Да ладно, это они рванули?» «Да, взорвался ваш челнок, погибло почти 1500 человек. Еще около 3 пострадало. Если бы у меня был доступ к сети, я бы скинул акты купли-продажи, а также запись видео того торговца». «В этом нет необходимости. У вас при отключении сети скачали всю память». «Всю?» — слегка забеспокоился я. «А было чего? Запись, как тот директор банка на коле сидел, там была. Пусть в зашифрованном файле, но вскрыть пароли спецам и СБ не проблема. А они вскроют. Попадос». «Этого торговца уже ищут, и, в принципе, к вам действительно у нас нет претензий. Ясно же, что это была чистая подстава. Целью были именно вы. Тот-то торговец вас так выпроваживал, прося освободить место стоянки обоих судов. Таймер тикал. Скажите, когда вы прошли в ангар к тому торговцу, тот уже продавал со скидкой?» «Нет. После меня толпа соседей и покупателей набежала», — припомнил я. «Его целью были именно вы. Торговец этот уже сбежал, бросив имущество. Продать он успел едва ли 10%. На момент взрыва его судно как раз начинало разгон для ухода в гипер, и он успел уйти в момент неразберихи. Погоня выслана, но сами понимаете». «Республиканцы?» «Да. Похоже, им есть за что вам мстить. И чтобы снять остатки наших подозрений, предлагаю пройти мнемоскопирование». «С этим сложности. Я бы не хотел ее проходить». «Есть причина». «Тогда тем более вы должны пройти эту процедуру, иначе потеряете многое и, возможно, свободу. Можно мне подумать?» «Время есть», — кивнул майор. «Минут 5 я прикидывал все за и против, после чего скривился и попросил, чтобы мы остались с майором одни. Тот подумал, чему-то усмехнулся и, кивнув, приказав подчиненным покинуть кабинет, после чего велел мне. «Говорите». «Есть причины, по которым я бы не хотел, чтобы кто-то узнал о содержании моей памяти». «Если вы о том мудаке, которого на кол посадили, то файл с записью уже вскрыт, и я его только что просмотрел». «Вот же ж!» Несколько минут я позволил себе выражать эмоции с помощью ненормативной лексики. Майор, по-моему, наслаждался, слушая меня. «Ладно, хрен с ней. Раз уж знаете, то проводите эту процедуру. Больше мне скрывать нечего. А среднее судно я купил на законные трофеи, они налогом не облагаются». «Конечно», — согласился тот. «Меня отправили к спецам, где сняли память, и уже через 10 минут, сняв все подозрения, отправили в освояси. Я снова был чист, как лист перед законом, но остался и без денег, и без челноков. Ну, в смысле, я потери с их уничтожением. Ладно, хоть не все потратить успел. На малый челнок хватало». Ругнувшись себе под нос, я направился на рынок. На орбитальном терминале уже отключили тревогу, и блокирован был лишь один сектор, пострадавший от взрыва. Там начались ремонтные работы, остальные секторы работали в прежнем режиме. В этот раз я купил малый челнок 5-го поколения, взял грузовой, хватило даже на приобретение кабинки санузла и материалов для установки, сам все сделаю. Ну и по мелочи закупившись, в основном именно для челнока, для судна денег не хватило. Я для самоуспокоения проверил челнок на предмет взрывчатки, хотя уже и поздно было на воду дуть, и полетел к девчонке. На оставшиеся деньги я заказал доставку воды и залил баки до предела. Ну вот и все. На счету 700 кредитов, а до зарплаты еще 4 дня. Ну вот как-то так. Да, я связался с бухгалтерией и велел половину зарплаты отправлять на погашение долга банку. Остальными средствами я сам буду пользоваться. Жаль, на дело не пойдешь. Я сейчас явно под наблюдением буду. Хорошо еще по поводу директора мне действительно ничего не предъявили. Слово императора тут закон. Через годик-другой можно попробовать, но черт, как же деньги нужны. А все какой-то урод, затаившийся разведчик, а может и диверсант республиканцев, скрытый агент, которого не смогло выявить ИСБ. Они это тоже понимали. Послезавтра в очередной патруль уходить, а работы так много, вот ею и занялся. Сегодня хотя бы пару часов поработаю, а то полночь скоро. Надеюсь, этот патруль не пройдет зря, а то во время прошлого я пустой прилетел. Остова нормального так и не нашел. Тем более каждый раз патрули у нас проходят по новым маршрутам. На старом не сядешь, не поймаешь нас в ловушку. Разве что залетаем только в те системы, где станции слежения, показания снимаем. Однако отловить нас там невозможно. Станции предупредят о засаде, так что работа хоть и интересная и почти безопасная, но немного рутинная. Тот случай с рейдерами скорее исключение, чем правило. Просто не повезло. На следующий день я продолжил работы. Слетал на Горбатова, забрал капсулу, расходники и обоих боевых дроидов. Установил капсулу в медбоксе, приписав к управляющему ИСК-ИНу, а забияк — к военному ИСК-ИНу. Нормально все прошло. Ну и дальше, до самой полуночи работал в доке и закончил таки с установкой оборудования под потолок. Отключение гравитации и средний погрузчик помогли. Все сделали аккуратно, без повреждений и качественно. Теперь доком можно пользоваться. Силовые щиты как на доке, так и на летном ангаре тоже были активны. Ну а на следующий день я уже находился на борту Горбатова, ожидал приказа на вылет. У нас на выход обычно часов в 10 по внутрибортовому времени. Но мы никуда так и не отправились. Пришел запрет на покидание системы, причем это касалось всех, даже нас. Началось. Тут любой идиот поймет, что все, наши двинули. Так ладно бы нам дали отбой. Я бы вон на борт своей девчонки перебрался, работами занялся. Челнок-то у меня готов, я с ним закончил, он сейчас в трюме Горбатова стоит. Я бы в еще доке поработал по мелочи, там кое-какие работы остались. Так нет, объявили готовность номер один, а это значит ожидать приказа на немедленный вылет. Место стоянки не покидать, борт судна также не покидать. В общем, сидеть и ждать, вдруг где понадобимся». Я же поступил просто, взял и забрался в лечебную капсулу. А что, я же борт не покинул. У меня вон повар незаконченный. Я его уже до 4-го ранга поднял, и даже на 10% 5-го. Но стоит учить дальше. А хорошо все же и СБ сработали. Кто именно виноват, пусть и косвенно, с терактом и гибелью разумных на орбитальном терминале. Ничего наружу не вышло, дело засекретили. Тут у них ведь тоже вина была. Агенты республиканцев проворонили. Да еще упустили. Поэтому о том, что я замешан в этом деле, так никто и не узнал. И это, к счастью, надеюсь, и в будущем никто не узнает. А в капсуле мне дали пролежать всего 2 суток, пока меня не поднял срочный вызов от штаба нашего наемного флотского соединения. Флотские срочно вызвали. По определенным координатам нужно забрать поврежденный боевой корабль и эвакуировать его в систему ТАЙ. Так что еще пребывая под воздействием лекарств, я занял свое место в кресле пилота, вывел Горбатова с места стоянки и, удалившись для разгона, стал разгоняться, чтобы уйти в прыжок. Со мной отправили одного сопровождающего на легком крейсере, того самого склочного капитана, что меня развел на рассвете моей карьеры, флотского офицера. Когда до окончания разгона осталось 3 минуты, и мое сопровождение уже ушло в прыжок, вдруг пришел вызов от военного диспетчера. Обычно мы с ними не контактируем, получаем сообщение через наш штаб, а тут был прямой вызов. «Капитан Шейн вызывает лейтенанта Дона». «Дон на связи, в чем дело? Я вот-вот уйду в прыжок». «Прервите ненадолго разгон. Имеется запрос по вашему судну». «А что с ним не так? Оно комплектно, припасы и запасы топлива имеются. Думаю, смогу отбуксировать». «Корабль, который вы должны эвакуировать, это Сайс 8-го поколения». «Вы охренели? Меня отправлять на малом судне за тушей среднего авианосца? Какому идиоту это в голову пришло? Оно же в 6 раз больше меня». «По срочности заявки до вас не успели довести информацию, тем более отправляли вас не на Горбатом, а на веселой девчонке». «Не понял. А она тут при чем? Вы там ничего не попутали? У меня за наемным соединением только Горбатый числится, и девчонку приписывать к соединению я не собираюсь, это мой задел на будущее. Так что сразу говорю, забудьте». «Ваше среднее ремонтно-эвакуационное судно единственная в системе, которую мы можем задействовать немедленно. Военные эвакуационные силы задействованы полностью и в других местах». «Ха! И что? Освободятся, и этот авианосец эвакуируют. А если там кого снять нужно срочно, так для этого войсковые транспорты имеются. Отправили, он всех снимет». «Вы отказываетесь помочь своему государству?» «Слушай, капитан, тебя давно не посылали. Так я легко это устрою. Я и так отдаю долги государству. Я воюю, и воюю так, что вам там на тепленьком месте и не снилось. Так что нехрен меня пугать, понял? А использовать судно я не могу. Я его только купил и провожу модернизацию. У меня нет сертификата пилота среднего корабля. Даже не покупал базы и в ближайший год не планирую их учить. У меня проблема с переучиванием. Отдохнуть нужно год-другой. А в рубку своего судна, чужого пилота, я не пущу. Брезгую, знаете ли». «Но...» — начал было диспетчер, но я его оборвал. «Как я понимаю, делать на месте крушения авианосца мне нечего. Я даже восстановить его не смогу. Не имею знаний по технике восьмого поколения, только по шестой, поэтому возвращаюсь к месту стоянки». «Лейтенант Дон, это майор Пейн». Вышел на связь тот самый майор ИСБ, что вел допрос после теракта. «Думаю, тебе все же придется лететь. И срочно». «С какой-то радости!» — не понял я. «Там на борту тонны драгоценностей, что могут меня заинтересовать. Или участницы конкурса «Имперская красотка»?» «Если нет, то неинтересно. Приказать вы мне не сможете. Борт, который вы требуете задействовать, частный, и за военными соединениями, вроде Горбатова, не числится. Я специалист со своим оборудованием, но девчонка в этот список не входит. И вообще я наемник. У нас понятие субординации растяжимое, о чем вы не можете не знать. Я и вышестоящего офицера не постесняюсь. Послать по матушке». «Думаю, уговорить я тебя смогу. Вспомни кое-какой файл с твоей сети». «Это вы о том, как я директора банка на кол посадил?» Развеселился я, ничуть не беспокоясь. Это был шифрованный канал, и слышать нас могли только военные. Ну и наш брат-наемник. «Да мне похрену! Сейчас сам сообщу, чтобы шантажировать меня не вздумали». Переключившись на открытую волну, несмотря на вопли майора, я спокойно сообщил, что это я посадил директора банка на кол и нисколько этого не стесняюсь. А чтобы доказать это, отправил файлы с записью тем же трем новостным каналам, пусть убедятся. Может, я и необдуманно поступил, на эмоциях, и меня буквально трясло от злости и ярости, но я лично не жалел о том, что сделал. Сейчас не жалел. Посмотрим, что дальше будет. Тем более, если майор сейчас до шантажа дошел. Что ему мешает делать это дальше в будущем? Так что я сразу убрал камень преткновения. Вернувшись на канал военных, я поинтересовался у майора. «Ну что, теперь как убеждать будете? Лишите единиц социальной безопасности? А на каком основании? Любой адвокат легко разобьет ваши претензии и вернет все обратно. Так что хрена вам, а не комиссарское тело». «Не понимаю, о чем ты говоришь. Но на том авианосце находится сын императора, который без своего корабля эвакуироваться категорически не желает. А из всех только твое судно в достаточной близости, чтобы совершить эту эвакуацию». «Ну и мудак же ты, майор! Нужно было связаться со мной лично, пообщаться, прояснить ситуацию. Может, и договорились бы. А сейчас, извини, я на принцип иду. Думали, хоп, приказал, и я как собачонка побегу ваши указания выполнять. Одно дело эвакуировать своего брата на Горбатом, что наемника, что военного, а совсем другое — использовать судно, которое совершенно не готово к военным операциям и не имеет практически никакого вооружения. Да у него даже топлива в баках нет. Так что забудьте». «Сын императора», — напомнил мне майор. «У нашего императора всего два сына, и младший — такое же достояние империи. И я сделаю все, чтобы вытащить его. Я, как верноподданный...» «Майор, вытри губы! Ты только что принца в попу поцеловал!» — перебил я. «Хоть бы вспомнил, что он там не один, и остальных тоже вытаскивать нужно. Знаете, чем больше я живу в империи, тем больше понимаю, что нужно менять государство, пока меня полностью не высосали и не бросили на обочине жизни. Учитесь сами справляться, а не нагибать остальных бесплатно. Я надеюсь, понятно говорю. Мои афоризмы вам ясны?» «Более чем. Про губы мы потом поговорим. Ты намекаешь, что наемника бесплатно не работаешь. Даже принца не спасаешь». «Не надо на это давить. Связался бы, договорились. А сейчас мне все равно, кто там на борту авианосца. Хоть сам император со всей семьей. Сами меня завели и разозлили, а теперь на меня же вину свалить хотите. Не получится. Будете дальше так давить, оборву связь. Ну хорошо, чего ты хочешь? Я же наемник. То, что вы просите меня сделать, не относится к моим обязанностям военного офицера флота, а просто подработка. Поэтому вы официально отзовете меня из флотского наемного соединения, выдав месячный отпуск и оплатите частным образом эвакуацию военного боевого корабля с помощью моего частного гражданского судна. Мы не можем провести через бухгалтерию подобные сделки и суммы. Точнее, быстро не сможем. Я и не прошу у вас деньги. Судно мое некомплектное. После выполнения задания вы мне передаете полный комплект заводского комплекса для моего судна и считайте, мы в расчете. Да ты знаешь, сколько это стоит. В этот комплекс входит завод и 4 фабрики, что должны размещаться на таком типе судов, которым ты владеешь. Я так понимаю, что только что была озвучена цена за сына императора? Я думал, он больше стоит. Майор поперхнулся и с заметной паузой, с холодком в голосе сказал. «Мне на все потребуется около 10 минут. Когда судно будет готово к вылету?» «Сразу, как вы его заправите, до полного и бесплатно, повторюсь, у меня баки пустые». Майор действительно справился быстро. Вскоре пришло сообщение, что меня отправляют на месяц в отпуск за свой счет. Вот ведь гад. 2 договора на оказание услуг военным и на оплату за эту услугу. Отдельно был договор на пополнение баков девчонки топливом. Бесплатно. Я все файлы изучил, подводных камней там не было, все выполнено ясно и, подписав, отправил обратно. Теперь бы найти пилота для моего судна, потому как у военных их не оказалось, а то смог бы помочь командир Крик, который вышел на связь сразу после военных. Но мы с ним поругались, и теперь помощи от него не жди. А он все слышал, ну и, скажем так, поблагодарил за то, что я создал еще больше напряжения в их и так непростых отношениях с военными. В общем, я и его выслушал и тоже послал, но куда как аккуратнее, чем флотских. Достали. Нашли игрушку, которую можно вертеть, как вздумается, и использовать, как хочется. А то, если я считаюсь военным, то можно использовать мое имущество, которое числится на мне, а не за флотом, как свое. Вообще оборзели. На мне где сядешь, там и слезешь. Лично я действовал и говорил везде в рамках закона, а вот флотские как раз за эти рамки вышли. Вот я им и указал на это. Не совсем им это по душе пришлось, но видели, что прав я, а они нет. Мое гражданское имущество использовать они не могли. Даже реквизировать и забрать на нужды флота. Для начала это незаконно, по их же имперским законам. Потом 6-е поколение военной не используют, даже в крайнем случае. Их для этого 8-м усилили, а в резерве 7-е поколение. Почему они его не использовали? Вон, в системе есть база, и на ней стоянка законсервированных военных судов и кораблей. Большую часть, конечно, оживили для нужд флота, но 3 еще осталось. Там и эвакуаторы есть. Нет, им чужим попользоваться хочется, уродом. Это ж не свое. Свое-то жалко. Да, я понимаю, что стоявшие на консервации суда приводить в порядок 2 дня нужно, а мое чуть ли не под парами стоит. Решили прогнуться перед императорской семьей и показать, какие они быстрые и хваткие. Выслали помощь при первом же запросе. Только вот про меня забыли. Если посчитали такой мелочью, что и внимания их не стоит. Все равно уроды. Вот так размышляя, я подвел Горбатова к своей стоянке и, перебравшись на борт челнока, полетел к девчонке. Да, Горбатова я с собой взять не мог. Это у меня отпуск за свой счет. А судно на военной службе находится, как и я. Пусть временно, так что забирать его с собой я не мог. Если бы все военные на халтуру брали военное имущество, много чего бы случиться могло. Однако улетал я не пустым. Забрал 2 оставшихся забияк и 2 штурмовых дроидов. Мало ли. Добравшись до судна, я прошел на борт и приписал боевых дроидов. Военный ИСК-ИН сразу направил их по разным местам стоянок, чтобы быстро среагировать, если будет какой штурм. Уже подошло судно-топливозаправщик, и в бездонные баки моей девчонки стало поступать топливо. Когда заполнили их под пробку, я сразу подписал акт приема топлива. При этом одновременно искал в сети пилотов, готовых на недельную подработку. До места крушения авианосца лететь 30 часов, сколько-то там, и столько же обратно. Однако я решил нанять пилота с увеличением срока. Мало ли, вдруг задержаться придется. Тех, кто искал работу, хватало. Война, на Тай произошло сокращение частных грузоперевозок, так что имелись нужные спецы. Я задал запрос по типу моего судна, пилотировал ли кто подобный, и выяснил, что аж трое подходят под мои параметры. Связался с двумя первыми и договорился, описав без подробностей нашу задачу — эвакуировать военный корабль. Согласились оба в качестве первого и второго пилота. Работа разовая, по 20 тысяч каждому. Сюда входила и премия за возможный форс-мажор. Это минимальный экипаж для моего судна. Хотя, если что, и одному справиться можно, однако я решил задействовать обоих. Взял суду в коммерческом банке, не в том, где директора жизни лишил. Полную не брал, 50 тысяч, и теперь было чем расплачиваться. И вот в сопровождении двух малых военных патрульных кораблей типа эсминец мое судно после разгона ушло в прыжок. Оба пилота действительно казались опытными и уверенно себя вели в рубке. Я же пошел заниматься расконсервацией всех кают и разворачиванием столовой. Наконец-то перед самым вылетом военные удосужились сбросить мне список повреждений авианосца, и я понял, что его экипаж еще и перевозить у себя придется. Они там наверняка в скафандрах сидят. Пришлось задействовать всех уборщиков. Скоро у них будет много работы. Так что дел у меня было много». Один пилот дежурил в рубке, другой спал в одноместной каюте. Не офицерской. Офицерский я пока не собирался никому выделять. Обоим пилотам выдал по одной одноместной. Хватит им. Во время полета я занимался разными работами на судне. Закончив жилым модулем, принялся за док, занимаясь теми недоделками, про которые уже говорил. Тем более авианосец точно придется брать в док. Благо, по габаритам он как раз туда входил. Повреждения были таковы, что тот в захватах под брюхом мог развалиться. А вот в доке, при отключенной гравитации, удерживаемой захватами, вполне мог пережить дорогу и быть доставленный к военным техникам. Переночевал я у себя в апартаментах, проснувшись за 4 часа до выхода в нужной системе, ну и продолжил работы. Пилоты мне не мешали, у них своя специфика, у меня своя. Мы только в столовой с ними встречались, и то по одному, второй всегда находился в рубке. Оба пилота в прошлом были военными, а старые привычки, вбитые в подкорку, неистребимы. Когда мы вышли в системе, к счастью, на краю, так как я знал, что тут проходит граница и находятся минные объемы, то обнаружились десяток островов наших боевых кораблей, естественно, на республиканских минных полях. Видимо, на замаскированный минный объем попали, и там нужный мне авианосец. Рядом с ним висел легкий крейсер знакомого мне капитана, того самого, что сопровождал Горбатова, и ушел в прыжок до того, как ситуация прояснилась и усложнилась. Но это не главное. Все разбитые корабли работали в режиме СОС. На борту находились выжившие экипажи, а спасательного военного судна, это как раз их специфика, я не видел. Точнее, видел, но в виде таких же обломков. Оно тоже кричало в пустоту. Так как я сидел за пультом артиллериста и перевел туда же связь, то сразу ответил на вызов, сообщив по открытому каналу. Мол, прибыл эвакуационный частный транспорт. Сейчас начнется эвакуация. Охренеть! Там наверняка и раненые есть, а у меня одна капсула на все судно. Ну ладно, как есть, блин. В рубке мы сидели вот каким порядком. Первый пилот управлял судном, делая это очень ловко и изящно, второй за пультом оператора щитов, имея необходимые базы, а так как щит был у нас довольно мощный, продержаться под обстрелом с опытным оператором мы могли довольно долго. Я сидел за пультом артиллериста, самым в данном случае бесполезным, и связь себе перевел. Общаясь с выжившими, мне удалось выяснить, что большая часть кораблей уже пуста. Там лишь реакторы да иск-ины имелись. А всех выживших перевезли на борт наименее пострадавших кораблей, где работали системы жизнеобеспечения. Авианосец, как ни странно, в этот список входил. Там восстановили жилой модуль и убрали утечки воздуха. Командовал тут всем принц, он был старше всех по званию, полковник. Мы по видеосвязи общались. Это был молодой, лет 30 на вид парень, с уверенным взглядом и почему-то хорошо загорелый. Видимо, довольно долгое время под открытым небом проводил. Полковник сразу стал отдавать приказы. Его авианосец в док, а другой тяжелый крейсер на внешние захваты. Все, кто находится на их борту, там и останутся, а с другого корабля уже перейдут на борт моего судна и займут жилые каюты. Благо, в этом случае их почти хватало для всех. Так мы и поступили, и пока мое судно, используя транспортный луч, снимало корабль с минного поля и оттаскивало на безопасное место, где корабль стал медленно вплывать в док, принц общался со мной. Его удивило, что частник прилетел. Вот я и описал, как так все вышло. Причем рассказывал одну только правду. Мало ли кто в черном цвете все это опишет, отчего принц только весело хмыкал. Я даже записи общения с военными предоставил. Скажу честно, то, что принц о себе услышал, заставило его только поржать. Он лишь подивился моей деловой хватке. Но я же наемник, это понятно. А вот то, что я именно тот Дон, в прошлом сержант, его удивило. Он обо мне слышал, как и о том случае с директором банка. Теперь хоть знает, кто это сделал. Ну, я наемник, так что его не удивила подобная информация. Так как малых судов хватало, из уцелевших челноки и боты, про истребители я и не говорю, они тут десятками вокруг патрулировали, то пока я авианосец брал и тяжелый крейсер, с третьего корабля сняли всех выживших, несколько человек даже на борт моего сопровождения поднялось. Военные челноки и боты на внешнюю подвеску взяли, десяток истребителей в мой летный ангар, остальные в док, ну и, разогнавшись, постарались уйти обратно. Все же, хоть и двинулись наши вперед, да так, что отбросили республиканцев с тяжелыми потерями, но мало ли какой тут залетный появится. А так, все 35 часов полета обратно, а мы все же с перегрузом летели, время полета увеличилось, я занимался выжившими, благо военные медики, которых у меня на борту оказалось трое, доставили демонтированное медоборудование, включая капсулы. Пусть их полтора десятка было, но внутри уже лежали раненые, с остальными те тоже работали. Мою капсулу тоже задействовали. В общем, много дел было на борту. Вон пищевые картриджи один за другим летели. То есть тот первый, который я вставил, уже все, доели. И сейчас третий к концу подходил. Я так думаю, если бы нам не 30 часов лететь, а неделю, они бы все картриджи из малого контейнера съели. На борту почти 400 человек было. Для сотни кают не хватало. Так спали. На полу в пустых складах или помещениях. Одеяло и покрывало из запасных комплектов постельного белья я им выдал. Хоть какой-то комфорт обеспечил. Однако, большую часть времени у меня все же занимало общение с принцем Айзом, тем самым полковником. Когда авианосец оказался в доке, тот покинул его борт. Его сопровождала охрана из десятка космодесантников, ну и мы пообщались. Принц оказался на удивление эрудированным и интересным собеседником. Я сам не ударил в грязь лицом, и мы вели довольно интересные беседы, которые обоим явно нравились. Я про свои приключения рассказал, про то, как у республиканцев выживал и бежал, как воровством решил деньги добывать, обидевшись, что коммерческие банки суд не выдавали. Когда меня на военную службу призвали, стал грабить только их. Начал с одного, и вот что из этого вышло. До того меня тот директор взбесил, что я его по-настоящему казнил. Принц уже просмотрел записи казни, как я урода учил, каким нужно быть человеком, рассказывая истории своей жизни, а там много чего было. Полковник после этого стал на меня задумчиво поглядывать. Жаль, что у нас было всего 35 часов, но мы прибыли в систему Таи, где к нам сразу устремилось несколько санитарных ботов, ну и добравшись до базы флота, я освободился от груза, отправив авианосец и крейсер в освобожденные для них военные доки. Пассажиры тоже сошли. Пилоты отогнали судно на место стоянки девчонки, получили оплату и покинули борт на наемном челноке, отправившись вниз на планету. Подработка для них оказалась плевая, хоть заработали энную сумму. Я же с некоторым облегчением вздохнул и принялся за работу. «Да мне судно сверху донизу отмывать нужно!» Я не скажу, что его засрали. Как раз нет. Военные на борту вели себя корректно и вполне спокойно. Просто помыть все нужно от чужаков. Уборщики этим занялись, а я задумался, сколько постельного белья, а из стиральных машин только душевые, совмещенные со стиралками. В общем, тут нужна нормальная стационарная стиральная машина, которая может стирать до пары тонн белья».